Многорядным интенсивным движением транспорта незрячим не следует отказываться от помощи зрячих пешеходов. Слепому пешеходу не следует переходить через улицу, если вблизи работает механизм, издающий сильный шум. Для перехода через улицу в таких случаях незрячему нужно дождаться, пока прекратится шум, либо пройти к ближайшему перекрестку или обратиться за помощью к прохожим. Если незрячий пешеход, переходя улицу на зеленый свет, не успел пересечь ее, а транспорт уже двинулся, в таком случае лучше остановиться или отойти на островок безопасности. Следует поднять белую трость вверх, как предупреждающий знак. Заметив белую трость, водитель объедет слепого или остановится, чтобы пропустить его. На этом же занятии надо рассказать о дорожном знаке «Осторожно идут слепые» и о местах в городе, где он установлен. Также целесообразно познакомить учащихся с основными правилами движения транспорта по городу. После теоретического урока нужно провести практическое занятие непосредственно на прилегающей улице. Цель занятия – познакомить слепых на практике с элементами улицы, тротуарами, газонами, проезжей частью, осевой линией и местами перехода через улицы и перекрестки. Здесь же показать место островка безопасности. После этого, вернувшись в кабинет, нужно рассмотреть на рельефных планах и схемах различные типы улиц и перекрестков. Преподаватель должен убедиться, что все учащиеся твердо запомнили правила уличного движения для транспорта и для незрячих пешеходов, а также значение дорожных знаков, относящихся к пешеходам, и значение сигналов светофоров. Кроме того, учащиеся должны запомнить название улиц, прилегающих к предприятию. Второе. Упражнение в ходьбе по прилегающим улицам без пересечения других. К началу тренировок в ходьбе слепых по прилегающим улицам они должны овладеть техникой маятника и диагонали, знать элементы улиц и правила уличного движения. Проделайте следующее упражнение. Пройти вдоль квартала в обоих направлениях от одной пересекающей улицы до другой. Обойти квартал вправо и влево по тротуару. Пройти квартал в двух направлениях по обеим сторонам улицы, перейдя ее с помощью преподавателя. Перед началом этих упражнений ученик должен определить свое положение относительно заметного ориентира, забора, бордюра, уступа. Во время ходьбы вдоль улиц и вокруг квартала слепые обследуют пешеходную дорогу приемом скольжения. Преподаватель находится позади ученика или со стороны проезжей части. При обследовании улицы он обращает внимание ученика на все виды ориентиров и особенно на те ориентиры, которые не встречались в помещениях и на приусадебном участке: заборы, фасады зданий, уступы тротуаров, газоны, направление ветра, солнце, звуки и шумы транспорта и пешеходов, тень от зданий и деревьев и другое. Использование ориентиров позволит слепому сохранять прямолинейность движения и получить большую информацию об улице, по которой он идет. Тренировки в ходьбе по прилегающим улицам должны начаться в удобных для этой цели местах. Первые тренировки лучше проводить в тихих, безопасных местах на хорошем тротуаре. Тренировку в ходьбе по тротуарам, идущим параллельно проезжей части, рекомендуется проводить в тех местах, где движется транспорт, который является слуховым ориентиром и позволяет слепому определять направление улицы. Обращайте внимание учащихся на направление и скорость транспорта. Также обратите внимание на звуки транспорта, идущего по пересекающей улице, и на возможность определить по этим звукам место пересекающей улицы и перекрестка. Путь слепого по тротуару вдоль улицы могут пересекать проходы и проезды во дворы их зданиям.